Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 104. «И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между Сином, и назвал его Авен-Езер, сказав: „До сего места помог нам Господь“». Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. За 20 лет до этого события на том же поле был разбит и обращен в бегство Израиль. Тогда здесь были убиты Офни и Финиес, священники Господа. Ковчег Господа был захвачен врагами, филистимляне торжествовали. Хорошо, что израильтяне не забыли понесенного поражения и во время радостной победы вспомнили, что и эта битва могла бы закончиться поражением, если бы Господь не был на их стороне. Братья, будем помнить о наших поражениях. Вы забыли, как вы были побиты вашими грехами и не могли найти убежище от врагов. Сейчас, стоя на этих холмах радости, я думаю о многих ошибках в моей жизни. Я не сомневаюсь, что на этом поле Авен-Езер находились могилы тысяч людей, погибших в бою. Пусть могилы наших прежних гордых мыслей, могилы нашей самоуверенности, могилы нашей плотской силы, нашего хвастовства побудят нас прославлять Господа, помогавшего нам до сих пор. Может быть, на этом месте стоял знак победы, установленный насмехающимися филистимлянами. О, пусть хвастовство противника раздается в наших ушах. Это еще больше увеличит ликование торжества, когда мы прославим Бога Израилева. Вы что-то сделали для Бога. Вы возвращаетесь с победой. Вы вернулись бы в разорванных одеждах и с обесчещенным щитом, если бы Бог не был на вашей стороне. Может быть, вы увидели свою слабость через ужасное падение или печальное разочарование? Тогда пусть воспоминание о том месте, где вы были побеждены, еще больше побудит вас восхвалять Господа, который до этого дня помогал вам одерживать победу над врагом. Братья, будем помнить о наших грехах. Они послужат черным фоном, на котором еще ярче засверкает милость Божия.